Помня уроки осады XIV века, Акбар тоже сам возглавил поход, чтобы поддержать дух своих бойцов. Быстрым маршем они пересекли земли северной Раджпутаны и ворвались в княжество Невар. Читор, как всегда, встретил врага во всеоружии. Раджпуты и все, кто был способен помогать в бою или обслуживать воинов, перешли в крепость, многие жители столицы укрылись в горах. Сюда по сухим каменистым склонам, по колючим кустам и низкорослым лесам, в излюбленное пристанище тигров, леопардов, пантер, враг не заходил, здесь было безопасно. Отсюда можно было также вести партизанскую войну, изматывая армию противника и разоряя ее обозы. Началась хорошо подготовленная и продуманная осада крепости. Раджпуты держались стойко за тремя рядами ее стен. Проходил месяц за месяцем, а крепость не сдавалась. И неизвестно, смог бы Акбар сломить их железное сопротивление или нет, если бы их позиции не были ослаблены изнутри. Правитель Мевара Рана Удай Синг был малодушным человеком, недостойным гордого имени Раджпута. Узнав о приближении Акбара, он, подобно женщинам и купцам своей столицы, укрылся в горах, а во главе обороны крепости оставил двух военачальников. Таким образом, дух раджпутского войска был подорван с самого начала и не мог сравниться с воодушевлением нападавших, во главе которых стоял их император. К тому же раджпуты узнали, что враги подвели под крепость глубокий подкоп, и когда Акбару удалось убить стрелой, пущенной с высоты штурмовой башни, одного из двух главных военачальников, руководивших обороной, раджпуты дрогнули. В начале пятого месяца осады крепость Читора пала. Не желая видеть, как откроются ее кованые ворота и как раджпуты повиснут на копьях врагов, женщины стали торопливо разводить костры, чтобы успеть принять огненную смерть. Увидев, что над крепостью медленно заклубился дым, Акбар облегченно вздохнул. Это была победа. И снова, как в XIV веке, из ворот крепости навстречу врагу, навстречу гибели вырвались раджпуты, чтобы своей кровью смыть бесчестие поражения. Так поют о Читоре в народных песнях, так рассказывают о нем в легендах, так вспоминают его до сих пор. Но Акбар был достаточно умен, чтобы понять, что раджпутов одним оружием нельзя удержать подчинении. Он стал приближать ко двору наиболее влиятельных и нужных ему князей и постепенно установил с Раджпутаной мир. Он добился даже того, что раджпуты стали служить трону. Установленный Акбаром мир старались поддерживать и последующие моголы. Но к середине XVIII века сама их империя почти распалась, и княжества вновь обрели свободу. Во вред себе и своему народу использовали эту свободу раджпутские князья. Начались междоусобные столкновения и мелкие споры. На протяжении истории Раджпутаны народ после каждого вторжения врагов и жестокого разорения поднимал голову, отстраивал города, возводил новые храмы. Взаимная же вражда раджпутских правителей, их нежелание и неумение объединять свои силы во имя общих интересов, их жадность к чужим сокровищам и землям создавали атмосферу непрерывных распрей, сводивших на нет героизм и патриотизм воинов и непомерные усилия народа по восстановлению мирной жизни. Честью раджпута-дружинника была честь боя и победы. Честью его махараны стал захват чужих владений и богатств, утверждение своей власти. Вскоре на раджпутские княжества ударили с юга их соседи маратхи. Маратхские вожди окрепли и возвысились в борьбе с Могольской империей, иго которой не желал терпеть их вольнолюбивый народ. Возвысившись и окрепнув, они обратили свои взоры на Раджпутану, раздираемую на части собственными махаранами, и обрушились на нее своими армиями. К концу XVIII века, века раджпутского заката, маратхи захватили земли Раджпутаны.